тоже поговорили. Постойте, Икс-сан, когда же это было? Помните, прошел слух, будто появился призрак ловца на горами? Осенью прошлого... Нет, позапрошлого года. На самом деле появился? Икс рассмеялся. Да нет, никакой призрак не появлялся. Просто неподалеку от моря, у горы, есть кладбище. А тут еще всплыл скрюченный, как креветка, утопленник, ловец на горами. Вот и пошли слухи. И хотя вначале никто всерьез их не принимал, но тем не менее остался неприятный осадок, это уж я точно знаю. Вдобавок однажды вечером на кладбище выследили человека в унтер-офицерской форме и решили, что это и есть призрак. Хотели было его поймать, но не удалось. Там оказалась только девушка из веселого дома, которая была обручена с погибшим ловцом на горами. Рассказывали, что временами слышится голос, который зовет кого-то, и мелькают огоньки, ну и началась паника. И что же, эта девушка ходила туда нарочно, чтобы пугать людей? Да, ежедневно, примерно в 12 часов ночи, она приходила к могиле ловца на горами и скорбно стояла там. Икс старался рассказывать с юмором, но никто не смеялся. Больше того, все без видимой причины притихли и молча продолжали свой путь. Хватит, пора возвращаться. Когда М сказал это, мы шли по безлюдному берегу. Ветер утих. Было еще достаточно светло, чтобы на бескрайнем прибрежном песке можно было увидеть следы ржанок. Но море пенис каждый раз, когда волны, накатываясь на берег, прочерчивали полукружья, становилось все темнее и темнее. Ну что ж, прощайте. До свидания. Расставшись с Икс и Н, мы не торопясь возвратились с побережья, где стало прохладно. На побережье, мешаясь шумом волн, ударявшихся о берег, до нас временами доносились чистые голоса цикад. Это были цикады, стрекотавшие в сосновом лесу по меньшей мере в трех тё отсюда. «Послушай, М». Я отстал и шел в 5-6 шагах позади М. «Что такое? Может, и нам податься в Токио?» «Да, неплохо бы». И М стал весело насвистывать «Типерери». «Типерери» — распространенная после Первой мировой войны песенка ирландских солдат. 7 августа 1925 года.